Начало путешествия. Ранним августовским утром Энни и Тим О'Келли распрощались с родными и двинулись в путь. Их снаряжение было продумано до мелочей. В этом особенно помогла опытная путешественница Элли. Запас провизии был уложен в двойные кожаные сумы, перекинутые через спины мулов. Ребята взяли рюкзаки с самым необходимым в дороге. Там было уложено по смене белья, мыло, зубные щетки и порошок, ножи, ложки и прочая дорожная мелочь. Через плечо Энни висела подзорная труба, которую подарил Элли одноногий моряк Чарли Блэк. На левой руке у каждого из ребят был компас, а на правой — часы. У Тима в сумке лежал спущенный волейбольный мяч. Дело в том, что мальчуган решил научить живунов и мигунов благородной игре в волейбол. Тим был отличным игроком, и его принимали в команду даже старшие ребята. Вдобавок, Тим был вооружен. У его пояса висела крепкая дубинка с утолщением на конце. Из мешочка, притороченного к седлу Энни, выглядывала Артошкина мордочка. Черные глазки песика весело поблескивали. Он был очень доволен путешествием. Когда ему надоедало сидеть в мешке, он отрывисто тявкал. Его спускали на землю, и он бежал за мулами. Джон Смит провожал детей на рыженькой кобылке Мэри. Ганнибал и Цезарь были пущены на самый тихий ход. И все же фермерская лошадка с трудом поспевала за могучими мулами, заряженными солнечной энергией. «Хороши, скотинки, ничего не скажешь», — ворчал довольный Джон. — Вот таких запрячь в плуг. Они за день бог знает сколько акров перепашут. Точно понимая слова фермера, мулы недовольно поводили длинными ушами. Пришел час расставания. Джон сердечно обнял Энни и Тима, пожелал им счастливого пути, просил быть осторожными и не задерживаться в волшебной стране, потому что родители будут день и ночь думать о них, ждать. Тим и Энни перевели шпеньки на быстрый ход, мулы звонко брыкнули копытами, из-под ног у них взметнулась пыль, и через 5 минут фермер едва мог различить вдали 2 туманных пятнышка. «Убей меня, Бог!» — прошептал пораженный Джон Смит. «Вот так скачут! Нам с тобой, Мэри, так же далеко до них, как черепахи до зайца. Да, вряд ли недруг перехватит их на дороге». Фермер повернул лошаденку и затрусил домой, размышляя о странных событиях, в которые была втянута его семья с того памятного дня, когда над Канзасом пронесся ураган, вызванный злой волшебницей Кингемой. Энни и Тим наслаждались быстрой скачкой. Поля и реки проносились мимо них, точно гонимые встречным ветром. Редкие пешеходы изумленно смотрели им вслед, а вазы со снопами мелькали точно верстовые столбы.